гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме: Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Да Паўла Севярынца без дазволу следчага не пускаюць святара. Верховны суд завершыў разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Адразу пасля навінаў. 21 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслав Ракіцкі. Сёння ў свеце. Еўрапейскі парламент прыняў рэзалюцыю, якой рашуча асуджае прымяненне ў Беларусі катаванняў датычна зняволеных у справе 19 снежня 2010 году як форму жорсткага абыходжання, забаронена міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальна для еўрапейскай краіны і бліжэйшага суседу Еўразвязу. Рэзалюцыя таксама асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходу ў меркаванню і заклікае да неадкладна і без умоўна вызваленне ўсіх затрыманых па палітычных матывах. Колькасць ахвяраў наймацнейшага землятрусу і цунамі ў Японіі можа быць болей за 1000, паводле японскага агенцтва Кіёда. Зніклымі без вестак лічыцца 500 чалавек, пацверджаная гібель 130 чалавек нацыянальным паліцэйскім агенцтвам. Акрамя таго, каля 300 целаў загінулых знойдзены ў горадзе Сэндая на ўзбярэжжы Ціхага акіяну. Эпіцэнтр землятрусу магнітудай 8,9 знаходзіўся ў Ціхім акіяне, гэта 400 кіламетраў ад Токіо. Кіраўнікі многіх краін у свету, а таксама генеральны сакратар ААН Пан Гімун, выказалі Японіі спачуванні і прапановы ў дапамозе ў сувязі з разбуральным землятрусам у Японіі, які выклікаў цунамі. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. Лідары еўрапейскага звязу на сустрэчы ў Брусэлі ў пятніцу разгледзелі сітуацыю ў Лібіі і заявілі, што кіраўнік дзяржавы Муамар Кадафі павінен безадкладна адмовіцца ад улады. Старшыня еўразвязу Херман Ван Ромпэй заявіў, што Кадафі быў лідарам, які страляў у свой уласны народ. Раней на саміце прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі і прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон заклікалі лідараў краіны еўрапейскага звязу прыняць план дзеянняў для дапамогі лібійскім паўстанцам. Удзельнікі саміту пагадзіліся адносна неабходнасці прааналізаваць усе магчымасці для абароны грамадзянскага насельніцтва ў Лібіі. У некалькіх гарадах Іраку сёння адбыліся маніфестацыі пратэсту. Самая буйная з іх адбылася ў курдскім горадзе Саламанія, дзе каля 4000 чалавек заклікалі да адстаўкі ўсіх чыноўнікаў мясцовай адміністрацыі. Адзін з дэманстрантаў паспрабаваўся спаліць, але іншыя яму перашкодзілі. Маніфестанты неслі партрэты аднаго з сваіх сяброў, забітага некалькі тыдняў таму, і патрабавалі адстаўкі кіраўніка курдскага аўтаномнага раёну Масуда Барзані. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден, які наведвае Малдову, выказаў падтрымку памкненням гэтай краіны да збліжэння з Еўразвязам. Байден заклікаў Малдову змагацца з карупцыяй і праводзіць празаходнія дэмакратычныя рэформы. Пасля перамоваў з прэм'ер-міністрам Уладам Філатам, Байден заявіў, што Малдова з'яўляецца еўрапейскай краінай, будучыня якой звязаная з інтэграцыяй ў еўрапейскі звяз. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў, найвышэйшы афіцыйны прадстаўнік ЗША, які наведаў Малдову ад часу абвяшчэння незалежнасці яе ў 1991 годзе. Гэта былі навіны. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Юрай Змушляков. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Еўрапейскі парламент асудзіў катаванні палітычных вязняў у Беларусі. Верховны суд завершыў у пятніцу разгляд скаргі беларускага Хельсінскага камітэту да Міністэрства юстыцыі. Гэтыя ды іншыя тэмы на працягу найбліжэйшай паўгадзіны, а пачынаем загляду навінаў аб сітуацыі палітычных вязняў. Таціане Севярынец не ўдалося дамагчыся, каб яе сына Паўла напярэдадні посту наведаў святар. Журналіст Александр Класкоўскі просіць генеральнага пракурора Рыгора Васілевіча забяспечыць выкананне закону адносна палітычных вязняў. Бацькі Ірыны Халіб атрымалі ліст з турмы ад Андрея Саннікава. Заглядам навінаў Алег Груздзіловіч. Вязень амерыканкі Павел Севярынец напередадні вялікага праваслаўнага пасту, як вернік, звычайна наведваў Петрапаўлаўскую царкву ў Менску. спавядаўся. Амаль тры месяцы кіраўнік выбарчага штабу Рымашэўскага Севярынец знаходзіцца пад вартай. На пачатку сакавіка маці Севярынца Таццяна звярнулася да святара гэтай царквы з просьбай наведаць Паўла ў вязніцы для споведзі, але дагэтуль выніку няма. Ад жанчыны патрабуюць найперш атрымаць дазвол следчага на сустрэчу са святаром. Таццяна згадвае пра дамову паміж праваслаўнай царквой і кіраўніцтвам Міністэрства ўнутраных справ аб наведванні вязняў. Дык ці дзейнічае такая дамова? Карацей, у царквы няма ніякіх дамоў, ніякіх пагадненняў з вязніцамі, каб людзі маглі спаведацца, бо ў турмах знаходзіцца шмат людзей, я не маю на ўвазе толькі Павла. І адбываецца так, што веруючы чалавек, знаходзячыся ў вязніцы, ён можа, так сказаць, бываць толькі на Бога і на сябе, дарагога. Таму што святарам і царкве справы няма да тых людзей, якія пакутаюць. Вядомы журналіст Александр Класкоўскі звярнуўся з адкрытым лістом да генеральнага пракурора Рыгора Васілеевіча адносна лёсу вязняў, якіх утрымліваюць у турме КДБ «Амерыканка». Падставай стаў лёс роднага сына журналіста, таксама Александра Класкоўскага, якога затрымалі праз дзень пасля падзей на плошчы і абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках. Александру Класкоўскаму, як і іншым вязням, не дазваляюць канфідэнцыйных сустрэч з адвакатам. Журналіст патрабуе забяспечыць правы вязняў і найперш права на сустрэчы з адвакатамі. Чаму спадзяванне менавіта на генпракурора? Складваецца ўражанне, і вось гэтыя палітычныя прысуды, уся гэта справа 19 снежня, гэта засведчыла, што фактычна закон у Беларусі не працуе. Працуе толькі палітычная мэтазгоднасць, на першым плане інтарэсы захавання ўлады. Дык вось лейтматыў майго ліста ў тым, што ў нас ёсць усё ж такі пракуратура, то бок орган, які павінен паводле прызначэння наглядаць за законнасцю, ці ў нас засталася толькі шыльда. Як мяркуюць маці і сястра Александра Класкоўскага, да яго ў турме КДБ таксама ўжывалі катаванні кшталту тых, пра якія раней распавёў былы кандыдат у прэзідэнты Алесь Міхалевіч. Бацькі Ірыны Халіб, жонкі Андрэя Саннікава, якога трымаюць амерыканцы, атрымалі ад яго ліст. Асабліва Андрэй пытаецца пра жонку і сына, трохгадовага Даніка. Люцына Бялізацкая, бабуля Даніка, згадвае пра ўнука. Я лепш пра Даню. Даня, Ірына ж яму гаворыць, што яна не выходзіць, таму што хварэе. І вчора ён сказаў, у мяне харошая ідзея. Мама, вазьмі телефон і пазвані доктору. Может быць, у тебя ўже горлышка не баліць, і ты ўже можаш выйці на вуліцу. Ну, Ірына сказала, што яшчэ баліць, і, мабыць, на вуліцу яшчэ нельга. Паводле сваякоў журналісткі, якую таксама абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, следчых дзеянняў за час хатняга арышту з удзелам Ірыны Халіб не вялося. Еўрапарламент на сесіі ў Страсбуры прыняў рэзалюцыю, якая асуджае ўжыванне катаванняў да затрыманых па справе 19 снежня. Галасаванне аб рэзалюцыі адбылося ў чацвер увечары. Рэзалюцыя, у прыватнасці, асуджае непавагу беларускіх уладаў да фундаментальных правоў на свабоду сходаў і выказванняў і заклікае да неадкладнага і безумоўнага вызвалення ўсіх затрыманых з палітычных матываў. Дакумент таксама рашуча асуджае ўжыццё катаванняў у дачыненні да зняволеных як форму жорсткага абыходжання, забароненага міжнародным заканадаўствам і абсалютна непрымальнага для еўрапейскай краіны. Ці ёсць спадзяванне, што пасля ўчорашніх прысудаў удзельнікам плошчы, грамадзянам Расіі Івану Гапонаву і Арцёму Брэусу, а таксама прадпрымальніку Дмітрію Мядзведзю, якія былі асуджаныя, але выйшлі на волю, вырокі на наступных працэсах за плошчу таксама не будуць максімальна жорсткімі? Свае меркаванні наконт гэтага мы папрасілі выказаць іншых абвінавачаных у справе аб падзеях 19 снежня і іхных блізкіх. Валер Каліноўскі. Абвінавачаны за плошчу экс-кандыдат на прэзідэнта Алесь Міхалевіч з нагоды апошніх судовых працэсаў кажа, што ў дзеяннях беларускай улады цяжка знайсці логіку. Я ўпэўнены ў адным. Суддзі не маюць да гэтых працэсаў, да таго, што выносіцца на гэтых працэсаў, ніякага дачынення. То бок тэрміны і пакаранне вызначаецца раней і вызначаецца не суддзямі. Будзем глядзець па наступных прысудах, што будзе далей. Думаю, што гэтыя прысуды проста не прадстаўнічыя, назовем іх так. Па іх нельга судзіць аб тым, што будуць далей атрымліваць большасць іншых грамадзян Беларусі. Мяккія прысуды Гапонаву і Брэусу Міхалевіч тлумачыць тым, што яны грамадзяне Расіі. Такой жа думкі і іншы абвінавачаны па справе за плошчу Віталь Рымашэўскі. Безумоўна, Расія сёння мае самыя вялікія рычагі ўплыву. І ў сітуацыі канфрантацыі з еўрапейскім звязам, незлучанымі штатамі Амерыкі, безумоўна, страта падтрымкі Росіі гэта проста можа стацца эканамічным крахам для Беларусі, адпаведна і палітычным для дзейснай улады. Таму Расія мае надзвычай высокі сёння ўзровень уплыву на Беларусь. І безумоўна, гэта небяспечны высокі ўзровень. Ну, але беларускія ўлады яны самі на гэта свядома пайшлі. Тое, што расійскіх грамадзян адпусцілі ў залі суду, не значыць, што на гэта можна разлічваць і іншым падсудным у будучыні, калі будуць судзіць кандыдатаў на прэзідэнта і кіраўнікоў іх штабоў, мяркуе спадар Рымашэўскі. Расія ж, на ягоную думку, адстаяла свой імідж як дзяржавы і цяпер настойваць на вызваленні іншых вязняў плошчы не будзе. Не мае надзеі на мякчэйшыя выракі ў будучыні і Наталля Радзіна, якая знаходзіцца пад падпіскай аб нявыездзе. Яна перакананая, што Гапонаў, Брэус і Мядзведзь зусім не вінаватыя, і добра, што іх адпусцілі з-пад варты, але кажа, што ўчора ў яе было адно пытанне. За што ж асуджаныя на 3-4 гады ўзмоцненага рэжыму 4 іншыя вязні, у тым ліку журналіст Александр Атрошчанкаў. Совершенно очевидно, что идет наказание наиболее активных граждан, идет торг по отдельным гражданам, в частности гражданам России, идет торг с Европой, попытка показать, что, дескать, вот смотрите, мы можем выносить и другие приговоры. Но если посмотреть, то увидим, что идет расправа очень жестокая как раз-таки самыми активными активистами оппозиции. Было вчера определенное облегчение, что люди не сели, что люди вышли на свободу, то есть если связано на глазах смотрели фотографии, но надежда на то, что не будут вынесены суровые приговоры остальным фигурантов этого дела абсолютно нет. Жонка экс-кандидата Владимира Някляева, Вольга, мае подобные думки на конт учарашніх присудов. Я думаю, все ж таки тут был уплыв со стороны все ж таки российского посольства России. По-другое, вы бачите, чому нашим белорусским хлопцам за те же самые деяния дали там 3-4 годы, а российским отрымливается умовно. Это что, геноцид белорусов? И как это назвать? Батька іншай, обвинуваченной по справе на конпадзе 19 снежня, Ирины Халіб, Уладзімір Халіб, это так само, як и Вольга Някляева, не мае ніякага спадзеву на змякчэнне наступных выраков. Це режим не будет мягким, и он николи не пойде ни на какие соступки. И он может что-то робить только под примусом. То, что вчера зроблено, это зроблено под примусом. Потому что повинен з'явиться тут Путин, где самый звычайный гандрь с закладниками, ніякого складу злочинства и близко нема, а есть просто звычайный захоп закладников для гандлю. И тому сподеваться на то, что они раптом отмовятся от своей гениальной задумы, марно и не варто. Владимир Халіб у интервью Валеру Калиновскому. 12 сакавіка набываюць моц прысуды асуджаным Фрунзенскім раённым судом Менску удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня Дмітрію Новіку і Александру Малчанову. Іх абвінавацілі ва ўдзелі ў масавых непарадках па частцы другой артыкулу 293 крымінальнага кодэксу і пакаралі пазбаўленнем волі на 3,5 і 3 гады адпаведна. Хлопцы вырашылі не абскарджваць прысудаў. Дмітрий Новік будзе адбываць пакаранне ў калоніі «Відьба-2», а Александр Малчанаў у Бабруйскай калоніі. Александр Атрошчанкаў, якога пакаралі 4 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, звярнуўся з касацыйнаю скаргаю і чакае даты яе разгляду ў судзе. Чакае разгляду касацыйнай скаргі і Васіль Парфянкоў, асуджаны 17 лютага на 4 гады пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. У экспертызе свабоды перадача на тэму «Суд над Арцёмам Брэусам і Іваном Гапоновым. Што гэта было?» Палізняволеным расейцам Арцёму Брэусу і Івану Гапонову прысудзілі штраф. Ці можна лічыць іх закладнікамі беларуска-расійскіх дачыненняў? Чаго дамагаўся афіцыйны Менск? Чаму Масква рэзка рэагавала на судовы працэс над расійскімі грамадзянамі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк з Менску і палітычны аглядальнік выдавецкага дому «Камерсант» Павел Шарамец з Масквы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза пазней у нашым сённяшнім эфіры. 266-39-52 наш телефон. Аўтаадказнік уключаны ў Менску круглыя суткі. Вось прыс судили громадные штрафы и 3 года обмежевания воли. А люди бедные радуются, что мягкие присуды, бо могло быть значно горой. И это при том, что справы липовые, и люди, яких судили, абсолютно ни в чем не виноваты. Во як режим проклятый довел людей, как радоваться, что невиноватым людям дают, так бы мовить, мягкие присуды. А по правде всех этих вязнев треба безумовно выпускать и им платить компенсации за крыты, а судить тех, кто с людей стекается, надея город Минск. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефону Минску 266-39-52. 266-39-52. С вами Радио Свобода. При микрофоне Юрай Бушляков. Тема дня. Европарламент принял резолюцию, якая осуджает уживание катаванняў да затриманных по справе 19 снежня. У открытом листе до генерального прокурора батька арештованного по справе о подеях 19 снежня Александра Класковского потребует обеспечить арештованному махчимость сустракаться с адвокатом и нормально вести листование. Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Аргкомитет руху за авто 11 соковика дал старт черговой акции супроть повышения ценов на палево. Стоп бензин 2. У Менским палаце мастацтва открывается выстава «Суколки погоня». Глядачи убачат не все творы, подрихтованные мастаками для экспозиции. Стало ведомо, что некоторые творы цензура запотребовала снять из экспозиции. Верховный суд отхилил скаргу Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Правооборонцы обскарживали попереджение Минюсту, вынесенное на адрес БХК 12 студеня. Это попереджение появилось после того, как правооборонцы накировали спецдокладчику ААН у пытаниях незалежности судей и адвокатов информацию про тиск белорусских уладов на адвокатов, что обороняют фигурантов справы о подеях 19 снежня. Далей Алесь Дашчынскі. Беларускі Хельсінскі камітэт абскардзіў папярэджанне Мін'юста, якое з'явілася пасля таго, як праваабаронцы накіравалі спецдакладчыку ААН у пытаннях незалежнасці суддзяў і адвакатаў Габрыэля Кнауль інфармацыю пра ціск уладаў на адвакатаў, што абараняюць абвінавачаных і падазраваных у арганізацыі масавых беспарадкаў 19 снежня. Падчас працэсу пракурор прапанавала адмовіць БХК у задавальненні скаргі. Яна спасалася на тое, што БХК выкарыстоўваў у сваёй дзейнасці назву, якая не адпавядае статуту. Паводле пракурора, што тычыцца фактаў ціску на адвакатаў, выкладзеных у звароце да спецдакладчыка АН, то яны не знайшлі дастатковага пацвярджэння падчас судовага разбору. На судовым працэсе прысутнічалі два прадстаўнікі Міністэрства юстыцыі. Александр Харытон, які трапіў у спіс неўязных Украіны ў развязу, у сваёй рэпліцы прызнаўся нават, што дрэнна гаворыць па-ангельску. Господин Булок посмел утверждать, что господин Харитон не знает английского языка. Это не так. I speak English. My English is bad. Sorry. My English is bad. It is true. But I speak English. Bad. Плохо. По-английски это. У своем выступе у суде старшиня БХК Олег Гулак отхилил виноватшини с боку Минюста у тем, что представленная спецдокладчику АН информация про запуживание и умешание у деятельности адвокатов с боку министерства небыто дискредитуя органы улады и подаденная тенденцийно. Гулак отзначил, что в этой ситуации БХК выступила у роли люстерка, якое адлюстровывает ситуацию. И он сказал, что подаденные факты пэвные и правооборонцы мают право давать им оценку. Потребование Минюста да БХК адклікаць у двухдзённы тэрмін зварот адносна адвакатаў за АН, спадар ГУЛАГ назваў неадэкватнай і дзікай рэакцыяй. Паводле праваабаронцы, замест таго, каб выправіць сітуацыю, Мін'юст вынес папярэджанне. У інтэрв'ю «Свабодзе» Олег ГУЛАГ адзначыў. Для нас важна, перш за ўсё, тое, што пацверджана наша законнасць зварота ў міжнародную арганізацыю. Але пры гэтым мы разумеем, што наша такая пазіцыя падштурхоўвае да высновы, што не гатова пакуль наша дзяржава каб у суде грамадская организация могла добиться отмены попереджения Минюста, перемогчи Минюсту в этом пытании. Вот покуль такого еще не было. Ну и зараз такое может не отбыться. Присутный на процессе сябра БХК Павел Левинов отзначил, что тиск идзе найперш на адвокатов, якія обороняюць фігуранта справы об массовых беспарадках. Давление на адвокатов идет. Об этом говорят адвокаты. Обратите внимание, в зал судебного заседания, где фактически не только рассматривалось предупреждение БХК, а в том числе и рассматривалось давление на адвокатов, защита адвокатов. Но адвокатов-то здесь не было. Почему? В нормальном свободном обществе здесь бы были бы адвокаты. Но в связи с тем, что они понимают, что если придут сюда, то завтра окажутся вместе с теми адвокатами, которые уже не адвокаты. Спадар Левинов так само зернул увагу на то, что про Лукашенковская организация БРСМ так само широко выкористовывая скороченную назву. Ну там нарушение на нарушение. Ну почему-то Министерство юстиции, ну, одноглазое. Вот одним глазом видит, вторым, к сожалению, не хочет видеть. Я нагадаю, что лицензию были позбавлены 4 адвокатов – Владимир Толстик и Тамара Гараева, которые обороняли жонку экс-кандидата у президента Андрея Санникова Ирину Халиб, а так само был и адвокат экс-кандидата у президента Олеся Михалевича Олег Аеев и ягоная мати Татьяна Аеева. Решением президиума Минской городской коллегии адвокатов Павел Сапелко выключен из организации и праз гэта позбавлены права займаться адвокатской деятельностью. У криминальных справах об подеях 19 снежня Павел Сапелко оборонял Андрея Санникова, Павла Северинца и Змитра Дашкевича. С вами Радио Свобода, и зараз и знов слово нашим слухачам. Похоже, что белорусская коррупция, мафия уже готова осуществить показательную расправу над Светланой Бойко из Генпрокуратуры Беларуси через Верховный суд Беларуси при отсутствии у жертвы адвоката на странном и закрытом судебном процессе и через иное похоже за то, что Светлана слегка наступила на хвост особо опасной коррупции из таможни. Виктор Бутто. Это Валентин из Молодечна. Почул про свободе, про жахливый стан нашей экономики и вырешил поделиться информацией. Вот учора отримали разликовые листки на працы. Замест звычайных 500-600 тысяч нам по 365. Значит, все ж таки нечто в нашей краине не так, коли навод у нас, у тех, кто працуя, наши заробленные гроши отбирают. Дякую велике. У России добавляют пенсию с 1 апреля. А наш этот советский президент и не думает добавлять. Вот так и хвалили его. А санкции экономические обязательно треба вводить, чтобы солигорскую эту соль никто не куплял. Тогда он закрутится. И лукашисты не пикнут, полезут, как кроты в норы, и будут сидеть. А 25 соковика всем идти на площу Калиновского. Наш телефон от аутоотказника включены круглые сутки 266-39-52. От тяжкой хворобы в одном из минских шпиталей 10 соковика померла политолог Светлана Навумова. И она была выкладчицей политологии Европейского гуманитарного университета, активисткою громадянской кампании «Говори правду». При микрофоне Галина Бакунчик. Крыху больш за тыдзень таму, 28 лютага, Светлана Навумова адзначыла сваё 55-годзе. Яна нарадзілася ў літоўскім Коўне, але каля 30 год жыла ў Менску. Яе сувязь з Літвой не перапынялася ў тым ліку і праз прафесійную дзейнасць. Доўгі час Светлана Навумова выкладала ў Еўрапейскім гуманітарным універсітэце, які зараз працуе ў Вільні. Віктар Марціновіч, які ўзначальвае дэпартамент паліталогіі ЕГУ, узгадвае калегу. Падчас працы разам у палітычным дэпартаменце ЕГУ я заўсёды быў уражаны таму іранічнаму стаўленню да жыцця, якое яна демонстравала. Те проблемы, якія мне подавалися амаль што невырашальными, она заўсёды подказывала их рашэнні с такой усмешкой. И от студентов, и от магистрантов я чуў шмат словаў у яе бок, як файна яна уявляла сабе як тэорыю палітыкі, так і яе імплементацыю на беларускай глебе. Гэта чорны дзень для ўсіх нас. Апошнімі гадамі Святлана Навумова жыла разам з пляменніцай Рамуальдай Пашлянковай. Муж Святланы Андрэеўны памёр некалькі год таму, а 26-гадовы сын Андрэй з'ехаў на юрыдычную практыку ў Нямеччыну. Рамуальда Пашлянкова кажа, што заставацца побач з гаспадарняй Святланай было лёгка і прыемна. Спакойны чалавек была, яна всегда всех мірила, её всегда все очень любили, потому что с ней можно было всегда поговорить, всегда давала советы очень верные. Мне приходилось всегда очень много людей, и у нее было много друзей, молодых, и ее возраста. И она всегда помогала всем. Амаль усё жыццё Святлана Навумова пакутавала на хранічную хваробу нырак і нават мелася правесці адмысловую дарагую аперацыю. Грошы на лекаванне дапамаглі збіраць родныя сябры. Аднак падчас ператрусу гэтыя грошы канфіскавалі спецслужбы. Гэта сталася вынікам актыўнага ўдзелу Святланы Андрэевны ў грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду», гаворыць адзін з актывістаў кампаніі Андрэй Дзмітрыеў. Гэта сапраўды вялікая страта. І гэта страта не толькі калегі, але гэта страта вельмі добрага сябра і чалавека, на якога заўсёды можна было пакласціся. Калі 19-го нас усіх забралі у СІЗО КДБ, гэта чалавек, які не мог устаць, якому вельмі цяжка было хадзіць, узяў на сябе ўсё кіраўніцтва кампаніі «Гавары праўду» і працягнуў дзейнасць, не зважаючы на боль і на ўсе астатнія перашкоды. Таму, акрамя павагі і акрамя адчування трагедыі з таго, што адбылося, я не мог што сказаць яшчэ. Развітанне са Святланай Навумовай пройдзе ў суботу 12 сакавіка ў цырыманіяльнай зале будынку рытуальных паслуг на вуліцы Альшэўскага. Пазней адбудзецца крэмацыя ў крэматорыі на паўночных могілках Менску. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Свабода нон-стоп. Аператыўна. Дакладна. Змястоўна. Коратка. Па-беларуску. З вашым удзелам. Ад 6 да 8 раніцы. Ад 6 вечара да поўначы ў эфіры. Заўсёды ў інтэрнэце. Свабода.орг. У Кангрэс ЗША ўнесены праект рэзалюцыі, у якой сярод іншага ёсць прапанова ў тым разе, калі беларускія ўлады не вызваляць палітвязняў, адмяніць правядзенне ў Беларусі хакейнага чэмпіянату свету 2014 году. Пра стаўленне да такой прапановы гавораць людзі на вуліцах горадні. Я считаю, что резолюция, конечно, не оправданная, потому что чемпионат мира – это спорт, и политика не имеет к спорту никакого отношения. Приняли решение проводить чемпионат мира именно в Беларуси, то я очень хочу, чтобы он был именно в Беларуси. В любом случае, нужно думать о обычных людях, которые очень хотят, чтобы чемпионат был именно у нас, и очень хотят на него сесть и посмотреть. Я думаю, что натиснуть надо, но, может быть, не такими способами спорт и политику не перемешивать в нашем государстве. Но натиснуть надо. Надо искать способы, каким образом можно оказать давление, чтобы в итоге было обеспечено как бы права человека в Беларуси. Я лечу, что это неправильно. Ну, потому что это несправедливо. Причем тут хоккей, да, политики. Я в эти дела особо не вникаю. С одной стороны, что, ну, можно сказать, невиновных людей, можно сказать, ни за что держат в тюрьме, можно сказать, посадили. Что я думаю по этому поводу? Политика – дело сложное, но знаете, что я скажу? Если люди думают о том, что они делают, они получают за это по заслугам. Видите, как политика начинает вмешиваться в спортивные справы, то ничего доброго за это не будет. Америка, Америка, Беларусь, Беларусь, а хоккей – это хоккей, футбол – это футбол. Мне кажется, что и не треба смешивать. Як калісьці Пуцін сказаў, катлеты з мухамі. А пытанне на гарадзенскіх вуліцах. Ужо які год тысячы мінчукоў імкнуцца на масленіцу пакінуць сталіцу і праводзіць зіму за горадам пад беларускія песні з блінамі. Гараджане едуць у накірунку строчыц, сілічаў і дудутак. Завітаем у апошнія і мы з вамі, каб пагутарыць з мясцовымі жыхарамі пра тое, што было на тым месцы, дзе зараз ідзе гульба. Перадача Дмітра Бартусіка ў ефіры пазней сёння. 266-39-52 на гэты менскі нумар круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. Уважаемые журналисты «Свободы» и уважаемые радиослушатели, кроме тех, кто слушает нашу с вами радиостанцию по так называемому долгу службы, я простая, старая женщина, задаю всем вам тоже очень простой вопрос. Вы действительно именно сейчас, когда люди еще сидят в тюрьмах, когда их судьба, их здоровье висят на волоске и зависят только от прихоти одного человека, хотите узнать ответы на провокационные вопросы. Кто виноват? Где правда? Что делать? Как можно честно ответить на эти вопросы, не нарушая этики, не вредя тем, кто сейчас находится в лукашенских застенках? Или вы сами знаете ответы на эти вопросы, но жаждете услышать только то, что резонирует с вашими мыслями и ощущениями? Мы с вами сейчас создаем ситуацию, при которой на радость теперешней власти, хоть и заочно, но готовы перегрызть друг другу глотки. Тот, кто отсидел сутки за площадь, предъявляет претензии тому, кто избежал этой участи. Тот, кто получил дубинкой, тому, кто был рядом и не заступился. А все вместе своим родным, близким и просто знакомым и незнакомым людям за то, что они отсиживались дома и всю ночь ловили хоть какую-то информацию. Ну а власть в это время будет ухахатываться и продолжать издеваться над всеми нами. Колышева Татьяна. 266-39-52. Круглые сутки чекаем ваших телефонований. З вами Радио Свобода. На закінчення этой частки программы еще раз нагадаю темы дня. Европейский парламент принял резолюцию, якая осуджает уживание катаванняў да затриманных по справе 19 снежня. Резолюция осуджает неповагу белорусских уладов да фундаментальных правов на свободу сходов и выказываний и закликает до неоткладного вызволения всех затриманных с политических мотивов. У открытом листе до генерального прокурора, батька арештованного по справе о подеях 19 снежня Александра Класковского, потребует обеспечить арештованному махчимость сустракаться с адвокатом и нормально вести листование. Аргкомитет «Руху за авто» 11 соковика дал старт черговой акции супроть повышения ценов на палево «Стоп бензин-2». Поводле старшини аргкомитету для створения «Руху» Артема Шаркова акция носит бестерминовый характер. Развітанне с политологом Светланой Навумовой пройдет у субботу у церемониальной зале будинку ритуальных послуг на улице Альшевского в Менску. Выкладчица политологии Европейского гуманитарного университета, активистка громадянской кампании «Говори правду» померла 10 соковика от тяжкой хворобы на 56-м годе життя. Вы на хвале Радио Свобода, с вами Валер Карбалевич. У эфира экспертиза свободы на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?» Политзняволенным российцам Артему Бреусу и Ивану Гапонову присудили штраф. Ти можно лечить их закладниками белорусско-российских зачинений? Чего домагался официальный Минск? Чему Москва резко реагировала на судовый процесс над российскими громадянами? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Головный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк и политичный оглядальник выдавецкого дому «Коммерсант» Павел Шарамет. Белорусские улады подают процесс над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым как звычайную криминальную справу. Мовляв, яны здійснили злочинство, справедливый белорусский суд объективно разобрался и вынес присуд. И политика тут ни при чем. А незалежные эксперты доводят, что суд над двумя российцами является чинником белорусско-российских отношений. Мовляв, яны стали закладниками двухбаковых дочинений, и процесс над ими есть элемент политического торгу помеж Минском и Москвой. Якая версия отповедает реальности? Спадар Пазняк. Мне кажется, что фигурование в справе о подеях 19 снежня российских громадян мело на мете наперше дать уявление менавіта белорусским обывателям про объективное и полновартостное расследование. С подкресленнем, что пятая графа в удельников площади не зважается. Довер с боку населенства и переконанием этозводности и адекватности деяния у 19 снежня. Эта пропагандистская мета по-ранейшему застается самой актуальной. Другим адресатом по важности я бы назвал все-таки Захад, а не Россию. И вот только третьим по черзе адресатом иди Россия. падзея, бо беларускія ўлады судом над Брэусам і Гапоновым штучна стварылі вось такі канфліктик, каб потым ягонае вырашэнне выгадна прадаць. І прадаць і як Расіі, так і Захад. Спадар Шарамет, а вы як лічыце, ці ёсць справа Брэуса і Гапонова палітычная, ці ёсць яна чыннікам беларуска-расійскіх дачыненняў? Дело двух россиян, безусловно, политическое. Я напомню, что только двое до суда довели, но арестовано было значительно больше граждан России по событиям 19 декабря, и они отсидели свои сутки на Окрестино. Я абсолютно убежден, что преследование россиян вписывается в концепцию действий белорусских спецслужб и белорусского руководства. Лукашенко растерян был накануне выборов и не понимал, с какой стороны по нему наносится удар. Кто основной спонсор белорусской оппозиции? Или это Запад, или это Москва? Очень много было спекуляций на тему, что Кремль начал финансово и организационно поддерживать оппозицию. Поэтому Лукашенко нахватал заложников на все случаи жизни. Он держит заложников для торга с Западом, и он держал заложников для торга с Россией. В какой-то момент для всех уже стало очевидно, что на прошлых президентских выборах Россия не участвовала ни деньгами, ни организационно на стороне оппозиции, и поэтому необходимость в заложниках для торга с Россией отпала. Более того, чем дольше россиян держали в тюрьме, тем сложнее становились отношения между Москвой и Минском. Лукашенко понял, что торг здесь неуместен, и поэтому россиянам дали штрафы. Их не отпустили за недоказанностью или за невиновностью вообще, потому что тогда и по отношению к другим людям возникали бы подозрения в их невиновности. Поэтому сработала вот такая хитрость, что ну давайте осудим, но так не больно, чтобы не было конфликта с Москвой, ну и чтобы никто не сомневался, что остальные заключенные, проходящие по делу 19 декабря, тоже невиновны. Сапраўды пра нейкую палітычную мэтазгоднасць сведчыць той факт, што незнаёмых паміж сабою Арцёма Брэуса і Івана Гапонова судзілі разам, аб'ядналі ў адну справу. І тое, што мянялі абвінавачванне, спачатку судзілі па адміністратыўнай справе, потым завялі крымінальную справу, узмацнілі абвінавачванне, а ўсё закончылася штрафам. Чаго хацеў дамагчыся афіцыйны Менск? Вось, спадар Пазняк, вы сказалі, што адным з адрэсатаў, нехай сабе трэцім, была Москва. Так якое пасланне афіцыйны Менск хацеў даслаць Маскве, і ці дайшло гэта пасланне, ці дасягнуў афіцыйны Менск сваіх мэтаў? Калі казаць пра Маскву, то гэта само сабой улагоджванне адносін з ёй, ад якога ў сітуацыі разрыву кантактаў з Захадам ну проста нікуды было не падзецца. Але наўрад ці можна казаць, што ось сітуацыя вырашылася так, што гэта нейкі такі прагін Мінска, які залішыць там ці не залішыць Масква, будзем чакаць. Гэта хутчэй за ўсё такі тымчасовы манеўр для ўтрымання ось дапамогай Масквы ў выглядзе льготных тарыфаў, крэдытаў, стабільнасці, якая апынулася пад пагрозай. Гэты ось прысуд у выглядзе штрафу можна тут патрактаваць як такі сімвалічны сігнал Маскве, маўляў, ну сябраваць будзем надалей, толькі грошы давайце, як і раней. Але тым не менш, я лічу ўсё ж такі, што асноўны адрасат тут, як не парадаксальна, ўсё ж такі Захад. Гэтыя прысуды расійскім грамадзянам у выглядзе штрафаў, гэта такая дэманстрацыя гатоўнасці нарэшце пачаць весці гэты гандаль палітзняволенымі менавіта з Захадам. І беларускія ўлады па ўсім пачалі адгульваць сітуацыю назад, і прычым пачалі гэта менавіта задавальненне патрабаванняў Расіі, каб падаць сігнал для валодання ініцыятывай у гэтым самым гандлі палітзняволенымі. Галоўная стаўка робіцца зараз менавіта на пасланне Захаду. Гэта частка такой тактычнай дэманстрацыі нармалізацыі стасункаў з Масквой, бо ўзмацненне ўплыву Крамля на Лукашэнку па-ранейшаму багата каго клапоціць у Еўропе. Гаспадар Пазняк, вы намалявалі некую вельмі складаную схему, а ўзяць у заклад расейцаў, каб нешта прадэманстраваць Захаду. Удакладняю я пытанне, ці дасягнулі беларускія ўлады тых мэтаў, якія ставілі ў дачыненні з Масквой? Мне здаецца, што па-першае, мэтаў першапачатковых і не было. Вось Павел слушна сказаў, што палізняволеных набралі і ўжо потым вырашалі, што рабіць, бо так проста не адпусціш, бо трэба захаваць аблічча. І вось ўжо ў працэсе яны вырашалі, як сябе павесці. І варыянт з тым, што гэта будуць нейкі такі лагодны прысуд у якасці штрафу, і выразна прагназаваўся. Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі. Шаноўныя слухачы, мы даражым вашай думкай, цікавімся вашымі назіраннямі, чакаем вашыя пытанні, прапановы, падказкі. Пішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Званіце на аўтаадказнік у Менску, нумар 266-39-52. Прысылайце смс-паведамленні на нумар 391-22-24. Адрасы электроннай пошты вы знойдзеце на сайце свабода.орг. Чакаем! Гэта ваша свабода. Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды» на тэму «Суд над Арцёмам Брэусам і Іваном Гапонам». Што гэта было? Гаспадар Шарамет, а вы як лічыце, ці былі некія канкрэтныя мэты ў беларускіх уладаў, калі ладзілі гэты працэс над расійскімі грамадзянамі, прычым увесь час мянялі абвінавачванне? Ці выйгралі тут беларускія ўлады, ці прайгралі? Все действия белорусских властей, начиная с 19 декабря, работают против Лукашенко и ведут к неминуемому краху его отстроенной системы и отношений с соседями, с Западом и с Россией. Большого смысла в этих репрессиях, немотивированных, жестоких, нету. Смысл для Лукашенко только один – это максимально запугать, сломить волю, раздробить оппозицию, запугать общество, чтобы на следующие несколько лет обеспечить себе более-менее спокойную жизнь, и чтобы через год, во время проведения парламентских выборов, ни у кого не возникло желания повторить какие-то акции, протесты или соорганизоваться. Но все тоже это бессмысленно. Это все, считаю, агонией режима. Есть момент торга. Сейчас ситуация так зашла далеко, что, конечно, просто так он не может отпустить всех заключенных. Хотя мне кажется, что чем дальше, тем меньше возможностей у Лукашенко для этого торга. И пока не будут отпущены на свободу те, кто находится в СИЗО, американки, никакие более легкие наказания, там, штрафы и так далее по делу 19 декабря не остановят Европу на пути введения жестких санкций. Это проявление заскорузлости государственной машины, поскольку там нет свежих кадров, поэтому еще чаще и чаще мы сталкиваемся с неадекватностью поведения как Лукашенко, так и его ближайшего окружения. У Беларуси не первый раз затрымливают и судят российских громадян. Але ранее, коли затрымливали и судили российских оппозиционеров, правда, по адміністрацыйнай справе расійскія ўлады рэагавалі неяк вяла. А вось цяпер Расія рэагавала даволі рэзка на гэты працэс. Чаму так? Расія ж гэта не ЗША, якія заўсёды рашуча абараняюць сваіх грамадзян. Да таго ж, і ў самой Расіі апазіцыянераў, якія выходзяць на плошчу, б'юць не менш балюча, чым у Беларусі. Чаму цяпер у абарону сваіх грамадзян выступіў і міністр замежных справ Лавроў, і нават прэзідэнт Мядзведзеў? Спадар Шарамет. Безусловно, в России ценность оппозиционеров невысока. Никогда ни в каких странах россияне не защищали своих граждан, которые с демократических либеральных позиций участвовали в тех или иных процессах. И то, что происходит в отношении Брелса и Гапонова, это очень показательно. Это показатель того, что высшее руководство России просто уже не воспринимает Лукашенко как партнера. И они используют любой момент, чтобы унизить Лукашенко, продемонстрировать дистанцию между собой и им. И поэтому они включились в этот процесс. Они не хотят ассоциироваться больше с Лукашенко. Конечно, вот эти политические химеры, союз России и Белоруссии, восстановление империи под видом таможенного союза, это, конечно, все действует на российских политиков, и они будут сквозь зубы, но вести диалог с Лукашенко. Но в российских кругах, которые принимают решения, понятно, что Лукашенко это недоговороспособный, неадекватный партнер. И поэтому диалог с ним будет очень жесткий. И те спектакли, которые он разыгрывал в последние годы, они уже на московскую элиту не действуют. Спадар Пазняк, а вы як лічыце, чаму реакция России на гэты судовы процесс над двумя российскими грамадзянами была незвычайно резкая? Найперш, жорсткія заявы. Па-першае, яны мелі іміджавы характар такі. Пасля прызнання сумнеўных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі, Масква прадэманстравала, так бы мовіць, такую цывілізаваную занепакоенасць правамі чалавека. Крытыка ў бок Мінска гучала, і што тычыцца лёсу расійскіх грамадзян і наогул што да рэпрэсій пасля выбараў. Па-другое, такая салідарызацыя з Захадам па праблеме правоў чалавека, там ці эксплуатацыя гэтай салідарызацыі. Гэта элемент інфармацыйнага, палітычнага ціску на Лукашэнку. Дзеля банальна прасоўвання эканамічных інтарэсаў і напярэдадні абвешчаны недаўна у нас широкой приватизации на этот год и в межах домовленности о мытном союзе. За последним часом активно педалюется гипотеза вероятных совместных действий у Европы и России по изменению влады в Беларуси. Под час президентской кампании в Беларуси Россия спробовала ввести певную политическую гульню. Принамсі, она имитовала наявность пророссийских кандидатов. Мне кажется, просто зараз Кремль мкнется в ту самую интригу и ту самую напругу подтримливать, заховывать. Спадар Шарамет, як вы лічыце, візіт Владзіміра Пуціна ў Менск 15 сакавіка і лёгкі прысуд і вызвалення з-пад варты двух расійскіх грамадзян паміж сабой звязаны? Безусловно, это определенная политическая уступка, чтобы снять вот это ненужное напряжение. Россиян по-быстрому осудили в такой легкой форме. Но я абсолютно убежден, что Путин будет разговаривать с Лукашенко сквозь зубы. У меня есть серьезные подозрения, что по поводу судьбы белорусской между Москвой и Западом достигнут консенсус. Меня беспокоит решение западных лидеров построить большую стену на польско-белорусской границы. Мне кажется, что западные элиты потеряли надежду на скорую европейскость Белоруссии и, по большому счету, отдают на откуп решения белорусского вопроса России. Поэтому такое поведение российской элиты, они перестали его задабривать, а ведут с ним очень холодный, расчетливый разговор. И действия Лукашенко по отношению к россиянам продемонстрировали, что он это понимает, он дрогнул, он видит, что пространство для маневра у него очень узкое. Подар Пазнякова, як лічыце, ці ёсць сувязь паміж візітам Путіна ў Менск і мяккім прысудам расійскім грамадзянам? Так, безумоўна, і першай прыкметай гэтай сувязі было інтэрв'ю Лукашэнкі Вашынгтон Пост, дзе ён нагаварыў Пуціну процьму кампліментаў. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Суд над Артемом Бреусом и Иваном Гапоновым. Что это было?». В передаче удельничали главный редактор интернет-газеты Кирилл Опозняк и политический оглядальник выдавецкого дома «Коммерсант» Павел Шарамет. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы слухаете «Радио Свобода. Тема дня». Европейский парламент принял резолюцию, якая осуджает уживание катаванию до затриманных по справе 19 снежня. Верховный суд завершил разгляд скарги Белорусского Хельсинского комитета до Министерства юстиции. Аргкомитет руху за авто дал старт черговой акции супраць повышения ценов на палево. Стоп бензин 2. Развітанне с политологом Светланой Навумовой пройдет у субботу у Менску. Выкладчица политологии Европейского гуманитарного университета, активистка громадянской кампании «Говори правду» померла 10 соковика от тяжкой хворобы на 56-м годе життя. У Менским палаце мастацтва открылась выстава «Суполки погоня». Эфиры «Радио Свобода», с вами Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем на Масленицу у Дудутки. Трапить на Масленицу у музей народных рамёстваў Дудутки задача непростая. Жыхарам столицы так хочется свята, что яны готовы ехать холодным надворьем за паўсотні километров, затым покидать машину у хвосте километровой чарги, затым исти пронизливым ветром до кассы, заплатить 25 тысяч за квиток, у кошт якого уваходить дегустация сыру, каб затым на морозе постоять еще у некольких чергах. У Дудутка Ковскую сыроварню, каб покаштовать того бесплатного сыру, у шинок, каб согреть вантробы, у прибиральню, неразличенную на такую колькость гостей, каб помеж гэтыми чергами периодично танчить под фольклорные песни. И у кого повернется язык сказать, что белорусы не шануют национальные традиции? Слишком много людей. Мы это не очень любим, массовое такое. Мы думали, что здесь будет поспокойнее. А плюсы какие тут есть? Плюсы весело. Что нам тут добавится? Песни, танцы, лошади. С хорошим настроением провожаем и с хорошим настроением встречаем весну. Зима была хорошая. Поэтому с хорошим настроением провожаем ее. Зима была хорошая? Очень хорошая зима. Но вот с этими выборами. Мы не говорим о политике, мы говорим о природе. Природа была, зима была замечательная. 30 градусов, то, что надо. Историк и краязнаўца Андрей Захаранка – наместник директора музею. Дякуючи ему, у Дудутках проводятся фестивали дударов и авторской песни. Ён долгий час жил у суседней вёсцы Птич, и историю гэтых мястин ведае, як ніхто. Революция тут прошла так, як можа нідзе. Камбеды тут лютовали так, что не засталося ані халеры. Вытравили память історичною так, що не пам'ять витрілі, людей знищили, яким це було потрібно, так? І тому місцина якраз вона цікава тим, що тут нікому нічого не треба ввогуле. Ну, ось, і музей, і он тут, це виключення, і он тут як болячка. Неподалек отсюль знаходился майонтак слынного историка и литературознауцы Александра Ельского. Неужо от ягоной спадчины ничего не засталося? Земля памятает больше, чем люди. То есть у меня такое отчувание, так, что земля по сапраўды памятает больше, чем люди. И, ну, вот гербарий Ельских, разумеешь? Невечко урочище, может, ну, метров там 300 на 300, или уникально, чисто ботанично. А Ельский про его писал, бы один из хотел заказник невеличкий ботаничный робить. Мы с ничего не отрымалось, и чему? Местовые жихари почали изводить сюда сметь. Чистюткий песочек, чистюткий абсолютно. И полупустынная рослинность, абсолютно уникальная рослинность, так? Синдемики, яких нема по Беларуси больше на такой широте, больше нигде нема. Но зараз тяжко, зараз там сметница великая. А от Ельских ничего не засталось? Ни будынины, ни... Разумеешь, я, комбеды, и они разбурили у сядибы Ельских до каменщика, и на этом месте побудовали свинарник колгасный. Але будовали так хутко, что свинарник уже 80-й сам рассыпусь, он уже не стоял там, да, его перебудовали, несколько раз подмурку не было, и оно все. И зараз нема ни каменщика, навод от свинарника. Не то, что от Ельских. Вот. Ельские только бачатся у рельефе, потому что они вот этот водный парк покинули за собой, так? И вот эти каналы, это обводные, ручаины, это там грибные каналы были чисто дизайновые, так? Вот это все засталось, и оно только там проглядывается, Ельские у рельефе. Словы Захаранкі пра камбедаўцаў мне больш чым жыва праілюстравала адзіная мясцовая жыхарка вёскі Птіч баба Феня. Яна нарадзілася ў 1924 годзе і добра памятае часы першых калгасаў. А вы не помніце, як калектывізацыя рабілася? Калі людзей заганялі в калгасы? 29-й? Так, 29-й год. Ну, помню, моя мамка, папа памёр. Рано-рано. Ну, знаете, да у ней было тяжко жить. Мать ее осталась одна, четверо детей. Ну что, горовала, орать конь был. Пойди орать, хистается туди-сюди. Ну и слава богу, 29-й год, 30-й, коли в тих, ну, колхозы. Мы так пели, так скакали, что этого... Уже этот колхоз организовался, и наша уже мамка не будет ходить с плугом и ходить за этим коня. Мы коня отдали, мы колеса какие поддавали, и плуги. Ой, стали петь, скакать, что эта коллективизация пришла. После коллективизации стало житё горш или лепш? После коллективизации стало лепей, лучше жить. Нема ни коня. Нема нічого. Кулаков висилали? А, ну у нас, у кого були красиві хати, коли хто мав дві корови, коли мав коня, ще що, так тоді розкидали гати хати і гатих людей где-то ссилали. А от тоді, в 30-ті годи, коли висилали кулаков, люди... Им спочували? Шкода их было? Все ж таки свои соседи высылали? Ничего не, хладнокровно. Хладнокровно? Да. Треба так, треба. Так, кажи, какая власть, такая мать. Не шкодовали. Не, берут, так берут. Надо, усюди надо люди. Да, брали самых богатых, и у кого красивые дамы были. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа на Масленицу у Дудутки. Я не боюсь. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хочем ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. эфиры «Радио Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожа у Дудутки на проводины зимы. Але вернемся с холодной минувшчины у нашей веселой сёння. Я был вельми здивлены некалькі разоў тым, что меня не разумели. Не разумели самых простых белорусских слов. Оказалось, что это наши замежные гости. Вось две веселые тетухны подскокывают у такт песни. Подобается или не подобается? Так? Нет. Не подобается. А что вы спросили, я же не поняла. Подобается, это что значит по-русски? Вы из России? Конечно. Тула. Из Тулы, я вам из Тулы? Вот. Сувары, тульские пряники. Подобается, нравится или не нравится? Нравится, нравится. И песни нравятся, и мастера нравятся. Они красивые. Поют хорошо. А песни особенно. Как бабушки в деревню приехали. Вот все походим, сувениров купим, мы вообще будем счастливы. Мы наоборот завидуем. Вы завидуете? Конечно. Чему? Чему? Жизни в Беларуси. Класс цены меньше, чем у нас, ниже гораздо. А вот два молодёны мужно стоять у чарзе по сыр. А тут еще по сравнению с нашими-то краями, тут теплынь. А ваши края это что? Мы из Твери вообще. А как вас сюда занесло, Беларусь? На лыжах! Так вы сюда отдыхать приехали? Просто посмотреть, как вы тут живете, себя показать. Да мне здесь нравится, прикольно. Здорово, я бы здесь жить остался. У нас такого, кстати, нету, ну в нашем городе. У нас вообще скукота. Нам там скучно, мы приехали да, к вам. Да, приехали сюда за 800 километров. А что, это расстояние, что ли? Андрей Захаренко каже, что гости с усходу – это и радость, и боль дудуток. Сегодня я побачил вельми шмат россиян. Да? Их саправды завсёды, завжды, завсёды много. Например, когда российские каникулы возят, у нас уже 1000 россиян. Уже с других год, как пошла хваля россиян, такая, что бывает, что мы боимся, как мы их все обслуживаем. И они же еще ж поводины же их иншие совсем, как у нас. В чем это выявляется? Ну, например, когда написано не фотографовать с этой с близковицей, и они будут близковать. И говорят, ты бачил объяву? Бачил. Ну, так что? И вот на это, ну, так что ты ничего не можешь сказать. Белорус так не скажет николи. И он скажет, ой, пробачьте. Или сказал, а чому не можна? Ось обґрунтував все, питання зняв. А этому, ну і що? Заборонов для їх немає, їх ігнорують. Але інша справа, що яни, я ось вельми шмат чого від росіян, ну, свідомі частки, звісно, так, які я не горілку приїхали піти, і вони підходили, дякували, я кажу, за що, хлопці? І вони кажуть, розумієш, ось ми побачили славянську культуру у її частині. У Росії такої частини славянської культури не залишилося. Ці говорять, що, і ось ми слухаємо, каже, білоруську мову, хто некі культурологи, етнографи, історики, і вони спеціально підходять, а можете ще трошки по-білоруську поговорити? На асалода, і неке таке, розумієте, фізичне відчування архаїки, ось неке таке ще дохрещення, да, дохристиянської архаїки, і воно у вас, каже, тут живе. Недавно у Дудутках побудовали царкву. Ось только беда, дачники у ее не надто ходить, а для мясцовых вязковцев далековато. Евгения Бабок – одна из немногих тутейших селянок, кто часом сюды завитывая на службу. И она живе у соседних Дудичах и памятая, что там, где зараз иде гульба, колисти жили мясцовые католики. Назывался хутор Галимшчина. Там людей не было, мало. В муше дворов всем у тих було. А неколи там жили теж поляки, галімські, таких порозкулачували і посилали. От на те місце, де зараз стоїть цей музей? Де музей стоїть, сюди ближе к вигоню, к лесу. А де от гэта конюшня, де вовколи, гэта були жили поляки. Тут галімські, там ще, мусить, 3-4 хазяя. Галімщина. А за що їх вислали? Это в 30-е годы? Раскулачили, бо они умели жить. А хаты забирали и давали партийцам. Коммунисты брали землю. Больше всего я люблю, коли старые селянки мне выдают перлины народного гумору. Жарты, у яких выявляется соправдное ставление до советского ладу. Узнагородила меня таким жартом и баба Женя. Мне, коли кажут, у колхозе добро жить. Один робит, всем ляжить. А теперь у все в начальники. А коли один робит, то, конечно, не получаю. Гэты жарт ходил при Сталину, ти не? Ходил, и никто не боялся. И песни складали, и пели. Не так давно на закинутых католицких могилках Дудичев, где за советами экскаваторами выгробали песок и щебень, поставили и осветили памятный крыш на одновленной могиле Александра Ельского. Значит, не все еще знищено эпохой комбедов. Зрешты, и тая кавалькада столичных авто так само не может не радовать, бо людям хочется белорусской весны. Мы с вами наведаліся у Дудуткі, дзе праводзілі зіму. З вами быў Дзмітрий Бартосік. Да новых падарожжаў і сустрэч у эфіры. Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў. Частоты 5840 і 5930 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.